Когда тряска наконец закончилась, и она была у своей двери, ее евнух не узнал в этой встрепанной фигуре свою госпожу. Он выступил вперед, преграждая ей вход. Она рассмеялась ему в лицо тем диким смехом, который недавно родился в ней. Необа, увидев ее, начала бормотать моление. Она отвела Сафо в ее купальню. «О, Необа, добрая подруга, ты не знаешь, я вступила в сделку с богиней». «Тсс», — выдохнула Необа, как малому ребенку. Сафо задремала в своей мраморной ванне, но, сделав глубокий вдох, она вдохнула благовоние и редкие ароматы, которыми натирали ее ладони и ступни. Ее волосы тоже были вымыты и надушены. Губку погружали в кубок с афинским маслом и проводили по ее телу. Улыбка появилась на ее лице, хотя глаза ее были закрыты. Она никогда не была такой усталой. Ее члены растирали и массировали, и она больше ничего не знала. Была ли это розовоперстая и золотая Эос, рассвет, что последовал за ночью ее возвращения? Она спрыгнула с ложа, как заново рожденная. Ни грехов, ни напряжения не было в ней. Она вгляделась в свое сердце и обнаружила, что это сердце ребенка. Она могла простить Хару все, даже удар, даже белую розу. Был подан завтрак, и она позвала Необу. «После хорошего ночного сна я чувствую себя прекрасно. Мир улыбается». Но Необа не улыбнулась. Не сказала она своей госпоже и того, что это не был обычный сон, но длился он двое суток, во время которых она лежала, как копившаяся снадобий. Сафо не обратила внимания на ее молчание. «Подготовь меня, Необа. Я хочу выглядеть, как богиня. Я желаю провести весь день, занимаясь этим». Необа стояла перед ней неподвижная. «Ты что-то хочешь сказать, Необа? Скажи мне, но не позволяй разговору прерывать действия твоих рук. Я тороплюсь начать наше приготовление». «Торопиться нет необходимости, госпожа. Он уехал». Ее сердце начало сумасшедше биться в груди неровными ударами. «Кто?» Она знала, но слушала. Пока Необа рассказывала ей, что ее брат поднялся на корабль Фаона. Он задержался там недолго. О чем он говорил, ты знаешь. Но после ухода господина Харакса Фаон подготовил припасы на долгую поездку, говорят, на Итаку. И два дня назад он поднял квадратный парус и покинул Лесбос. Слово было произнесено «Госпожа! Госпожа!» Она пробивала себе путь из нижнего мира Тартара за рекой Стикс. «Необа, подготовь меня! Я должна увидеться с этим моим братом, предателем, в последний раз. Разве он забыл, что мы из одного дома?» Вокруг нее сновали руки Необы. Рабы опускались на колени, держа драгоценное притирание и украшения на выбор. «Добрая Необа, ты прошла со мной два изгнания, а когда я пожелала дать тебе свободу, ты не захотела принять ее. Необа, соверши со мной последнее путешествие, готовь сундуки для плавания. Возьми сюда все добро, что можно перенести, и всех верных слуг. Загрузи провизией мое самое быстрое судно. Сегодня же мы плывем за Фаоном». «Госпожа!» — голос Необы дрожал от отчаяния. «Ты боишься гнева господина Хараска? Тогда оставайся, и мы узнаем, кто сильнее». «Я боюсь только за тебя, госпожа». «За меня?» «Уж, конечно, не за меня. Я сестра Мус. Я Сафо». «Странное знамение носится в воздухе, госпожа. Жена твоего брата ненавидит тебя. Его жена?» «Они поженились. Собралась вся наша семья. Это была щедрая свадьба, но с одним огромным недостатком, потому что не было песен Сафо. Вся моя семья присутствовала. Эвригий и Ларих смогли простить Хару, его рабыню, эту проститутку. И они не смогли простить меня?» «Это не самое худшее, госпожа. Есть зловещие знаки. Пришла весть из Эреса, что уличная женщина с репутацией ниже всякого описания говорит каждому, что она Сафо Лесбосская, И это создание, столь жалкое для этого, теперь обладает несметными богатствами. Сафо кивнула. «И что ты думаешь делать, Необа?» «Не знаю, госпожа». «Так знай же, что мы поплывем к Итаке, на Сицилию, в царство Посейдона, к вратам Гадесова царства, если надо. Мой быстрый корабль из Сиракуз догонит Фаона». «А потом, госпожа...» Сафо наотмашь ударила Необу по лицу. «Говоришь, ты не сможешь снова сделать меня молодой? Ты не сможешь сделать меня прекрасной? Что же, тебе придется, слышишь меня? Придется!» Необа разрыдалась, но не от удара. «Ты не жалеешь меня!» — крикнул ей Сафо. «Меня благословили музы, они идут рядом со мной. Здесь же и Киприда. Силы и мощи у меня больше, чем у моих братьев, и нет такого смертного, кто мог бы разлучить меня с Фаоном. Он не уплыл от меня, Необа, но бежал в страхе перед князем Хараксом, и он был прав, что уехал. Он всего лишь ныряльщик за губками, он не мог противостоять могуществу моей семьи. Но я увижу этого брата, которого я уже готова была простить, кто сделал рабыню женой и который осудил меня и отослал человека, которым я дорожу больше всего на свете. Да, я увижусь с этим братом. Пусть посмотрит на меня, который... причинил мне столько зла. Госпожа, может быть, если ты поговоришь с господином Алкеем, он сможет помочь или хотя бы предотвратить. Господин Алкей пьянствует в какой-нибудь таверне. Я желаю видеть не Алкея, а моего брата. А ты тем временем подготовь все для путешествия и не думай вновь увидеть этот дом, эти поля и сады, поскольку ты их больше не увидишь, и дети твои тоже. «Ну, ты закончила?» «Я красива?» «Хорошо. Тогда приведи возницу». Малый неохотно явился. По приказу Сафо они выехали. Как одна из Ириней, она влетела в имение своего брата, поставив его слуг в затруднительное положение. «О сестре объявлять не надо», — сказала она им, и прошла в главный зал, где Дариха и Хар отдыхали, в обществе исполнительницы на цитре, которая пела другие песни, не ее. Они смеялись, пили вино, кидали друг в друга цветами. При виде ее они замерли. Сафо назвала брата по имени. «Ты будешь страдать за то, что сделал против меня». «Фаон? Да он счастлив был, что я не прибил его на месте и позволив ему плесневеть у его мачты. И он набрал скорость, раздувая паруса. Какой злой демон овладел тобой, что ты хочешь разрушить не только себя, но и меня?» «Я ведь любила тебя, Хар. Бесчетны жертвы и мольбы, которые я посылала о тебе. В день твоего возвращения я кинула тебе под ноги драгоценный пурпур. Что я сделала тебе, кроме того, что предостерегала тебя против этой Медеи? Знаешь, что сделал ты? Зови персидских похоронных служек, тесыйских плакальщиц, ведь ты послал свою сестру в буйное море». Хар поднялся на ноги, словно хотел схватить и удержать ее. «Сафо, ты обезумела, собираясь гоняться за этим мальчиком. Это мои корабли, и ты не можешь воспрепятствовать этому. Ты упорно продолжаешь видеть вещи в извращенном свете, Сафо. Я не враг тебе. Я спас его жизнь, и, отправив его в этот путь, я спас твое достоинство. И если теперь ты забудешь его и вернешься в свой дом, скандал будет позабыт. Но если ты поедешь за ним... все, кто раньше тебя чтили, будут осмеивать тебя». Сафо улыбнулась ему улыбкой, которой он боялся еще с той поры, как был ребенком. «Я позабочусь о потомках. Обещаю тебе, когда я умру, я не буду забыта. Я оставила Алкею 6 книг, на которые может рассчитывать слава нашего века, поскольку это было время Сафо на земле. И я взяла все его, мягкое и зеленое, прижав к моей груди. Это мой ребенок. Другого у меня нет. И если в эту секунду ты еще мой брат, отошли приношение от моего имени жрицам Диониса. Я не хотела бы, чтобы Клее пришлось голодать, хотя я недавно думала, что она умерла. Ты причинил мне много зла, Хар. Я же никогда не делала тебе этого. Я спас твое доброе имя, вот что я сделал. Ты изгнал меня с Лесбоса. Мы больше не увидимся в жизни». Когда она уходила, Хар позвал ее, назвав детским именем — Камушек. Она не обернулась. Ньоба и ее люди были уже на борту корабля и грузили туда все, что осталось из земного имущества Сафо. Шерстяной плащ был накинут ей на плечи старшей дочерью Ньобы, и в последний раз она выплыла из двойного залива. В открытом море дорога к Итаке была по пути в Каринф. Они проплыли мимо Хиоса и Андра и пустынного острова Левкаса, где они останавливались по пути в Сиракузы. В Каринфе она по всему заливу расспрашивала, нет ли известий о судне Фаона. Однако никто не мог быть уверенным, что он прошел этим путем. Его маленький и незаметный кораблик не запомнился никому. Сафо отдала приказ пополнить запасы на корабле и идти прямо на Итаку. Она готовилась идти под парусами хоть до края моря и нырнуть в него. На второй день опустился туман, и все ориентиры пропали. Капитан громко обращался к Посейдону Синевласому и к Гекате, что посылает помощь мужам, плывущим по темным и коварным водам. Сафо не взывала ни к кому. Она говорила прямо с богами, как люди между собой. Если желание коснуться его ладони, его ноги, почувствовать его крепкие руки на себе, если это делает меня беспутной, тогда мир сильно изменился со времен, когда Зевс сам любил. Мое сердце полно страстного желания. Ты, Гера, наблюдаешь за этим. Ты, Афродита, назначила так. Она не стала искать укрытия в шатре, но стояла в одиночестве среди скрытого непостижимого мира. Ей пришло в голову, что, возможно, в такие моменты можно увидеть его лучшее состояние, не приукрашенное его нарядной росписью, в которое боги облачают его, чтобы обмануть человеческие чувства. Эта пустота была столь же истинной картиной, как и поля, залитые солнцем. Было ли одно более истинным, чем другое? Мир равнодушно вмещал все назло возлиянием и мольбам, посылаемым в благовонном дыму. За это богохульство их отнесло обратно, на путь, которым они уже шли. Их выбросило севернее, почти к отвесным утесам Левкаса. Белый туман, казалось, сгустился у нее перед глазами. Но это был не туман, это была скала отчаяния. Это исполинская белая стена из камня, вздымавшаяся между землей и небом. За секунду корабль под ней скользнул в маленькую скрытую бухточку и встал там. Все, что повторялось, было для Сафо великой тайной. Почему бьющие о берег волны снова вынесли ее сюда спустя столько лет? Это не было случайностью, ведь шторм и штиль были под контролем Посейдона. Она вспомнила о святилище Аполлона, куда взбиралась в начале своего изгнания в Сиракузы. Неужели это было 25 лет назад? Была ли у Аполлона, что никогда не лжет весточка для нее? Может быть, Фаона таким же ветром выбросила на тот же самый берег? Может быть, он оставил пару слов на том одиноком месте поклонения, которое венчало огромный утес? Она знала, что это невозможно, однако это объясняло то странное чувство неизбежности, которое охватило ее. «Я поднимусь в святилище», — сказала она Необе. «День подойдет к концу, пока ты достигнешь бога Аполлона, госпожа», — предостерегла Необа. «Я пойду». «Тогда возьми светильник для обратного пути. Мои глаза, как у кошки, они хорошо видят в темноте». «Не нравится мне это место, госпожа. Моряки, говорят, раньше с высоты бросали преступников, чтобы те разбились о скалы». «Да», — ответила Сафо, вспомнив рассказ, — с птицами, привязанными к их плечам, так что у невинных оставался шанс, что они не умрут, но мягко опустятся вниз. «У тебя нет птиц, госпожа». «Их и не нужно», — улыбнулась Сафо. Она взбиралась, вспоминая свои легкие шаги, которые когда-то несли ее по тропе, как молодую козочку. Теперь дорога казалась ей гораздо длиннее, ее дыхание было коротким и, казалось, оставляло ее. Она ловила воздух ртом, и это лишало ее разума. Капли пота ползали по ее лбу, как мухи. Она смахнула их. Ей показалось, что она заметила край молочно-белого одеяния Гангилы, скользнувшей за поворотом. Но теперь она видела, что это маленькая Тимада, драгоценная дарительница, и она рассмеялась, вспомнив пурпурный шарф, накинутый на голову ее статуи. Она остановилась нарвать цветов, и Аттида склонилась, чтобы собирать их с нею, как они часто делали. Тяжелая коса падала с плеча Аттиды. «Аттида! О, Аттида! Этот уголок моего сердца твой!» Дальше она нашла дикую и колючую розу, которую осторожно сорвала и добавила к букету, в дар Аполлону от себя. Ее сердце стучало. Как много времени ей понадобилось, чтобы понять, что любовь сопряжена с печалью. «Это так», — сказала она Клее. Клея явилась позаботиться о ней. Слезы катились у нее по щекам. Клея пришла. «Спасибо тебе, дорогая». И она обратилась к Хару. Она еще могла обратиться к Хару, ведь они вместе делили изгнание. Хар в небесах, принадлежащих дню. «Белеет луна, и я не могу вытряхнуть из своей головы ни живых, ни умерших. Они поднимаются со мной, и даже Алкей, юный Алкей, весь разряженный». Она тоже была юной. Она снисходительно улыбалась юной Сафо, юному Алкею. Последние несколько шагов дались борьбой. Задыхаясь, она стояла на вершине, а далеко внизу, разбиваясь белым у подножия утеса, море вздымало пену. Сафо опустилась на колени у святилища Аполлона среди сломанных колонн и возложила туда истрепанные розы. Других подношений не было. Никто в последнее время не проходил этой дорогой. Она обратилась к Богу на троне из скал. «О, Исцелитель, ты видишь перед собой женщину, поэта, но женщину. До этого момента я думала, что пришла в поисках любви, но поскольку ты Бог и знаешь все, что знаешь, что эти пустынные и глупые поиски ни к чему меня не приведут». Она напела про себя обрывок песни, ведь ее спутницы-музы были с ней. «У меня была юность, днем и ночью до краев наполненная утонченными и изысканными вещами, милыми возлюбленными и прекрасными товарищами. И всегда рядом со мной были девы с изящными щиколотками. О, мои подруги, сердцем к вам, прекрасная, я останусь ввек неизменной. Почему же я здесь, у твоих ног, на этой невероятной высоте?» — спросила она Бога. Фаон, наконец, открыл глаза и взглянул мне в лицо. А что он увидел, я не желаю знать. Но я здесь не ради Фаона. Я здесь потому, что не могу идти вперед и не могу вернуться назад. Она улыбнулась, повидавшему виды Богу, как улыбнулась Хару. Это была широкая улыбка сестры. Мы ошибались. Мне кажется, завидуя бессмертным. Ты, должно быть, очень устал. Медленно она встала и начала петь. Говорят, как-то раз Леда яйцо под гиацинтами на прогулке нашла. «Было время, тебя, о Аттида, любила я, и в хламиде своей пурпурной он с неба спускается». Она направилась к самому краю обрыва, приближаясь к нему шаг за шагом. С этой высоты огромные волны казались спокойными, скал не было видно. «Я же, члены усталые, расправляю на мягких подушках». Она вскинула руки. У нее за плечами не было птиц. Но крылатые слова множества любовей и множество свитых гирлянд держали ее в этот момент. Сафо была окружена своими прекрасными подругами. Она обратилась к беспредельному. «Мне не кажется трудным до неба дотронуться». Она сделала еще шаг в воздухе, призывая своих 9 сестер. «Страстью я горю и безумствую». Устремляясь в воздушное пространство, к новому изгнанию, новой свободе, она оставалась все той же Сафо. «Не забудут об нас, — говорю я, — и в будущем». Суда всех размеров, от маленьких рыбацких лодок до кораблей флотилии Харакса и Сафо, подошли так близко, как осмелились, к приводящим в трепет белым утесом Левкадии, и молодые ныряльщики за губками с грацией Аполлона или Диониса вновь и вновь погружались в черные воды. Они забрасывали сети. На берегу прохаживались Харакс с Алкеем, Алкей задыхался от рыданий, а лицо Хара было пепельным, как утес, и казалось выточенным из него. «Если любишь меня, не говори со мной больше. Ведь это я убил ее. Я отпустил ее в эту безумную погоню, которая закончилась здесь. Будучи сам влюбленным, я не пожалел ее любовь. Эту последнюю, отчаянную вспышку. Она бы скоро убедилась, но я отослал парня». Алкей еще больше углубился в горе, не пытаясь утешить своего друга. Иные болезни нельзя исцелить. Они в молчании дошли до маленькой выемки песчаного берега и направили свои шаги под высокий, внушительный гранитный выступ. Внезапно раздался крик. «Они нашли ее», — сказал Хар. Легкая лодка подплыла и пристала к берегу. Ныряльщик, с которого капала вода, поднял на берег маленькое тело. Ее брат и Алкей приблизились и смотрели. Все косточки были переломаны так, что тело ее было не более чем мешком обломков. На песке расстелили покрывало, и останки завернули в него. Хар опустился на колени и попытался придать контурам подобие человеческой фигуры, но не смог даже выпрямить члены. «Эти ужасные девы, серые женщины, знают, я не желал этого. Клянусь всеми богами, какие есть, я готов бросить все». Дариху, все что угодно, лишь бы ты даровала мне прощение. Он оставил свои попытки разгладить нагромождение под покрывалом и в смятении глядел на Алкея. Рука его друга тяжело опустилась на его плечо. «Говорю тебе, время не порвет сетей ее величия». То, что утешало Алкея, совсем не утешало Хара. Он снова вернулся к жалкой груди, которая, за исключением истинно черных волос с белыми прядями, была вообще неузнаваема. То, что он видел, относилось к другому времени и к другой Сафо. Железным ножом он отрезал прядь волос, таких же черных, как и ее, и соединил их. «Попутного тебе ветра, камушек!» Алкей продолжал смотреть на то, что было Сафо, фиалка кудрой. «Все потоки...» Всех рек, текущих вниз и по земле, не смогут смыть эту жизнь. Он срезал прядь своих седых кудрей, как и Хар, и положил рядом с ней. Сгорбленная фигура старой женщины, завернутая в плащ песочного цвета, шевельнулась. Это было похоже на то, как если бы пошевелилась одна из скал на берегу. Ниоба приблизилась к покрывалу и стояла, глядя на свою госпожу. Ты велела мне, госпожа, сопровождать тебя в изгнании. И прежде чем кто-либо понял, что она собирается делать, нож вонзился глубоко в ее нутро. Ее тело почтительно положили в ногах тела поэта. Алкей начал погребальную песнь. Его голос прерывался, так что доносились лишь некоторые слова, хотя мелодия звучала. Грубые моряки, предоставившие свою помощь в поиске тела Сафо Лесбосской, стояли, рыдая, и пытались расслышать оду Алкея. Несчастье, разделившее скорби. Слезы Хара падали на бесформенный сверток у его ног, и он рвал на себе одежду. Алкей продолжал. Погребальная песнь прекратилась, но никто не двинулся. Они остались застывшими в позах скорби и опустошенности, словно были скорбящими фигурами, запечатленными на фризе храма или на черной вазе. Наконец, из толпы вышел вперед грубый обветренный рыбак. Он прошел немного по тропе, ведущей к святилищу Аполлона, и нашел дикие розы, растущие на склоне между песком и камнем. Заскорузлыми красными руками он возложил их на исковерканное тело Сафо и с мягким лесбийским выговором просто сказал: «Хоть их мало, но это розы». Конец книги. Октябрь 2007 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.